Но все-таки они встретились, и оба рады, что могут перекинуться хотя бы самыми важными мыслями, накопившимися за целый год отсутствия Александра Степановича. «Я очень люблю смотреть, как папа встречается со своими друзьями, с теми, кого он любит и уважает. К маме очень часто приходят и забегают ее знакомые. Среди них есть, конечно, и настоящие мамины друзья, но чаще всего это ни к чему не обязывающие знакомства и ничего не значащие, даже не запоминающиеся разговоры. Прибежали, расцеловались с мамой. «Ах, дорогая, вы слыхали? Милая, это ужасно, совершенно ужасно!» Или наоборот: «Это прелестно, совершенно прелестно! Ах, вчера Самойлов играл Гамлета, это невозможно описать! Куда же вы спешите? Ах, не говорите, миллион всяких дел!» Опять расцеловались, и нет гостьи, убежала. Зачем она примчалась, почему улетучилась, что ей было нужно, непонятно. Через 5 минут после ее ухода мама забывает о ней. Только Юзефа ворчит, передразнивая гостью: «И ту-ту-ту, и тру-ту-ту, и чмок-чмок-чмок, ободай ее!» А вот папа встретился с Александром Степановичем. Они обрадовались друг другу, год не видались, даже обнялись, расцеловались, хотя и по-мужски бестолково, неумело, и жмут друг другу руки. А папа даже ласково трясет Александра Степановича за плечи. И оба взволнованы, даже растроганы встречей. «Ну как?» – спрашивает папа, неизвестно о ком и о чем. «Шлепаем помаленьку», – весело отвечает Александр Степанович. Такой не очень, по правде сказать, толковый разговор происходит между ними всякий раз после какой-нибудь отлучки Александра Степановича по своим делам в другой город. И всякий раз мне кажется, нет, не кажется, а я знаю, чувствую, что папа почему-то беспокоился об Александре Степановиче и радуется, что с ним все оказывается благополучно. Александра Степановича я помню очень давно, еще когда я была совсем маленькая. Все эти годы он приходил к нам почти каждый вечер. «Я у вас ручное домашнее животное», — говаривал он иногда шутя. «Ну какое вы домашнее животное, когда вас даже чаем не напоишь, брыкаетесь», — сердилась иногда мама. «Терпеть не могу гостей, которые ничего не пьют и не едят». «Кто же виноват, Елена Семеновна, что вы, как гоголевский помещик Петр Петрович Петух, заявляете своим гостям?» «На что вы мне нужны, если вы уже пообедали?» — посмеивался Александр Степанович. Но в самом деле, то ли от большой застенчивости Александра Степановича, то ли от его постоянной боязни, как бы не обременить, не быть в тягость, но прошел не один месяц и даже не один год, пока он, наконец, освоился у нас, перестал дичиться и сопротивляться маминому гостеприимству. Стал пить чай, а иногда даже ужинать с нами. Александр Степанович очень много знает. Папа говорит, что он богато разносторонне образованный человек. Вероятно, есть и такое, чего он не знает, ведь невозможно знать все на свете. Но мы, дети, мои подруги, я и Леня Хованский, мы с Леней с детства, как говорится, растем вместе и дружим, как брат с сестрой. Все мы уверены, что Александр Степанович знает все и обо всем. У Александра Степановича нам нравятся те черты, которые отличают его от окружающих людей. Например, его суровое спартанское отношение к жизненным благам. Уж сколько лет мы видим на нем все тот же сильно поношенный костюм, очень пожилую шляпу, утомленные жизнью башмаки. Для того, чтобы Александр Степанович купил себе что-нибудь новое –